40 глава. Просыпаться совсем не хотелось, но солнце светило так ярко, что слепило даже сквозь закрытые веки. Дайран сладко потянулся и, не открывая глаз, перевернулся со спины на бок, неожиданно для самого себя обнаружив под ладонью плавный изгиб женской талии. Едва уловимый запах ванили манил вдохнуть поглубже, и молодой князь не стал противиться этому желанию. Жадно вдыхая приятный аромат, Дайран по-хозяйски обнял таинственную незнакомку, и та, словно отвечая на его объятия, с тихим вздохом прижала щекой к его груди. Сладкая истома снова завладела демоном, и засыпал он с улыбкой на устах. Но внезапно утренняя идиллия была нарушена монотонным жужжанием какого-то насекомого. Простонала девушка, беспокойно заворочившись, и Дайран почувствовал, как ее волосы щекочут ему шею. Демон нехотя открыл глаза, и первое, что он увидел, была рыжая кудрявая макушка. Дыхание моментально перехватило. Он дернулся назад, упираясь спиной в стену. «Сейчас отвечу», — пробормотала ведьма, сладко потягиваясь. «Кто там такой нетерпеливый?» Тут ее рука уперлась в демоническую грудь. «Какого?» «А-а-а!» Девчонка, как ошарашенная, откатилась в сторону, неуклюже свалившись с кровати. В комнате повисла напряженная тишина, разбавляемая непрекращающимся монотонным гудением. Ведьма медленно протянула руку в сторону и подхватила с маленького столика свои неказистые огромные очки. Надев их, она вздрогнула, и ее глаза сделались еще больше. В другой ситуации Дайран обязательно бы насладился ее страхом и замешательством, но сейчас князь Южной провинции сам не понимал, что происходит. Все его попытки вернуться домой не привели к желаемому результату, а последнее, что он помнил, это темное подземелье Срединного замка и странный сон с участием этой рыжей бестии. Жужжание резко оборвалось, и, как по команде, демон и ведьма повернули головы в сторону притихшего источника недавнего шума. Маленький плоский прямоугольник мигнул и снова ожил, наполняя помещение своим раздражающим звуком. Девчонка порывисто дернулась в сторону, схватив со стола непонятное устройство, и, подскочив на ноги, бросилась бежать. Дайран замешкался всего на пару секунд, пытаясь оценить ситуацию, но, решив, что успеет сделать это позже, последовал за ней. «Вика, он здесь!» – закричала ведьма, обращаясь к невидимой собеседнице. «Ви!» Дайран перехватил девчонку за талию и, не обращая внимания на ее крики, вырвал у ведьмы из рук тонкую прямоугольную коробочку. «Даша! Даша, что случилось?» Доносившийся из человеческого изобретения чужой голос нервировал Дайрана еще сильнее. Не зная, что нужно делать, он сжал коробочку в широкой ладони, пока не послышался характерный хруст. «Помогите!» – заголосила рыжеволосая девица и принялась с удвоенной силой вырываться из его рук. «Спасите!» «Замолчи!» – грозно рыкнул демон, перекинув девчонку через плечо. Широким шагом вернулся в спальню. Небрежно бросив ведьму на кровать, он навис над ней грозной тенью, предупреждающе сжимая сильной рукой ее тонкую шею. «Если снова закричишь или попробуешь позвать на помощь», — угрожающе прошипел он, — «я тебя придушу. Поняла?» Девчонка нервно икнула и попыталась кивнуть, но демоническая ладонь на шее не позволила ей этого сделать. «Сейчас я уберу руку, и ты ответишь на все мои вопросы». Дайран медленно разжал пальцы и отошел в сторону, с явным недоверием наблюдая, как девчонка пытается сесть. В душе заворочилось непрошенное чувство вины, когда она потерла шею. «Как ты затащила меня в свой мир?» «Я?» Та, которая называла себя Дашей, удивленно округлила глаза. «При чем тут я? Это ты! Ну, ты тут сам!» Она начала нервно икать. «Меня теперь, наверное, в психиатрическую больничку положат». «Мне плевать, кто и куда тебя положит», — рыкнул демон. «Отвечай. Как, а главное, зачем ты переместила меня сюда?» «Я ничего не делала», — испуганно выпалила девчонка, перестав икать. «Я сама не понимаю, что происходит, и вообще...» Она отодвинулась подальше от Дайрана. «Ты что, настоящий?» «Уж поверь». Невесело усмехнулся последний представитель рода Эвинт. «Настоящее просто некуда». «Да нет», — неверяще протянула чародейка. «Это же я тебя придумала». Она ткнула пальцем ему за спину. Три листа вон исписала. Дайран обернулся и посмотрел на открытый блокнот, в котором красивыми округлыми буквами выстроился текст. Он поднес записи ближе к глазам, уже не удивляясь тому, что слова слегка поплыли, принимая очертания родного языка. «Только я придумала тебя с длинными волосами», — начала была девчонка и тут же запнулась. «Ой». Она прикрыла рот ладошкой, а Дайран ощутил знакомое покалывание в затылке, сменяющееся тяжестью густых длинных волос. Демон глубоко вздохнул, убеждая самого себя в том, что убивать ведьму еще рано. «Так», — молодой князь южной провинции в упор посмотрел на собеседницу, «судя по твоему удивлению, ты не знаешь, как и почему это происходит». Он указал на сине-черную копну волос. «Нет», — она быстро замотала головой. «А можно потрогать?» И, не дождавшись ответа, подалась вперед и протянула руку к волосам, пропуская пряди сквозь пальцы. «Божечки, как настоящие!» «Они и есть настоящие!» Недовольно пробурчал Дайран, мысленно ругая себя за желание придвинуться ближе к девушке. «Ты знаешь каких-нибудь ведьм?» «Ведьм?» От резкой перемены разговора Даша растерялась. «Нет. Да и вообще, разве все это не сказки?» «У тебя в доме сидит демон из другого мира». Дайран иронично выгнул бровь. «А ты считаешь, что ведьма — это выдумка?» «Демон из другого мира?» Девчонка резко отдернула руку от волос князя и отодвинулась в сторону. «Ты серьезно?» Он ничего не ответил и только страдальчески возвел глаза к потолку. «А где тогда рога, копыта и хвост?» Даша с сомнением покосилась на босые ступни демона. Правитель южной провинции даже не нашелся, что ответить на этот вопрос. Это что же творится у этой девчонки в голове, что она решила, будто у него должен быть хвост, рога, да еще и копыта? «Ну, знаешь», — начал было он, но его перебил приглушенный женский голос, доносящийся из-за закрытой двери квартиры. «Даша!» — громкий стук наполнил пространство. «Даша, открой дверь, Даша!» «Кто это?» С угрозой в голосе прорычал демон. «Вика!» На выдохе чуть слышно ответила девушка, испуганно глядя на встающего мужчину. «Моя подруга!» «Она ведьма?» Процедил сквозь зубы Дайран, втягивая носом воздух. «Пахнет колдовством!» «Даша, я знаю, что ты там!» Стук в дверь не прекращался. «Если ты не откроешь дверь, клянусь, я снесу ее к чертовой бабушке!» «Не трогай ее!» Завизжала Даша, бросаясь к демону, который стремительно направился в коридор. «Никакая она не ведьма, пожалуйста!» Девушка схватила его за руку, изо всех сил стараясь удержать на месте. «Ты очень сильно ошибаешься!» Повелитель демонов покачал головой и с жалостью посмотрел на рыжеволосую, уже точно не ведьму. «Она использовала тебя, чтобы добраться до меня!» «Она не...» Дверь с грохотом ударилась о стену, Даша завизжала, прячась за спину демона, который и так попытался спрятать ее от грозящей опасности. «А ну, отошел от нее, хвостатый!» Вика уверенно шагнула в квартиру, вытянув перед собой руки, вокруг которых вился молочно-белый дымок. «Иначе я от тебя и мокрого места не оставлю!» «Вика!» — потрясенно прошептала Даша, выглядывая из-за демонической спины. «Ведьма!» — прорычал Дайран, зажигая на ладони огненный пульсар.